Глава 11. Ислам. Я везу Есению в школу и любуюсь ее утренней свежестью и естественной красотой. Она не носит макияж на работу, там строгие правила. А мне это даже нравится. Останавливаюсь у ворот средней школы. Есения поворачивается ко мне и смотрит на меня своими огромными голубыми глазами. «Спасибо, что подвез». Наклоняюсь и целую ее. Легко, нежно, но страстно. Она смущается, отворачивается, но я вижу, что ей приятно. Забавно, как взрослая женщина, преподаватель литературы, может так по-детски смущаться простого поцелуя. И, видимо, близость к работе не располагает к проявлениям страсти. «Хорошего дня», — говорю ей вслед. Эсия выпархивает из машины и направляется к зданию школы. Такая хрупкая, такая нежная. В голубом платье и легком белом платке. Светлая, чистая, настоящая. Провожаю ее взглядом. Вокруг нее тут же образовывается стейк учеников. Похоже, это ее девятиклассники. Они о чем-то оживленно болтают с учительницей, смеются. Видно, что любят ее здесь. И я понимаю, почему. Она излучает какое-то тепло, какую-то искренность, которая сразу располагает к себе. И я и сам, если еще не влюбился, то очень сильно привязался к этой девушке, к ее нежности, к ее умению видеть хорошее в людях, к ее наивной вере в то, что мир можно изменить к лучшему. И глядя на нее, я начинаю в это верить сам. Полюбовался, и хватит. А теперь на казнь. Поворачиваю ключ в замке, входя в квартиру, где ночевали родители и сестра. Обычно я сдаю ее туристам, но сегодня здесь расположилась моя семья. Вчерашний побег с ужина и отключенный телефон, и я знал, что это не останется безнаказанным. Но надеялся, что ночь хотя бы немного смягчит отцовский гнев. В гостиной все в сборе. Папа, как всегда, с каменным лицом восседает в кресле, словно падишах на троне. Мать сидит рядом, с заплаканными глазами и тихонько теребит платок. Изабелла стоит у окна, скрестив руки на груди, и буравит меня взглядом полным разочарования и упрека. Отец молчит, просто смотрит. А в его взгляде сталь и гнев. Я знаю этот взгляд. Он проникает под кожу, замораживает кровь. «Где ты был?» Наконец спрашивает он. Голос его низкий, ровный, как ледник. «Неважно где. А важно зачем». Отвечаю, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипит перед неминуемой стычкой. «Зачем?» — рявкает отец. «Зачем ты позволил нашей семье опозориться перед уважаемыми людьми? Вот что я хотел у тебя спросить. Лала ждала тебя, а ты исчез, как вор в ночи». «Я не хотел никого опозорить. Я просто не готов». «Не готов к чему? К счастью? К достойной жене? К продолжению рода?» Его слова как удары плетью. Я молчу, зная, что любой аргумент сейчас будет бесполезен. Мать, на которую я так надеялся, наконец подает голос, полное отчаяние. «Ислам, одумайся, пожалуйста. Лала ведь золото, а не девочка. Красивая, умная, из хорошей семьи. Что тебе не так? Зачем тебе все эти приключения? Может, хватит, сынок? Пора взрослеть и подумать об ответственности. Неужели ты еще не нагулялся?» Изабелла тоже вставляет свои 5 копеек. «Да, Ислам, Лала — мечта любого мужчины. Умница, красавица. Богатая семья, тихая, покорная, религиозная. С ней ты не пропадешь». «Белка, ты-то хоть не предавай», — морщусь досадливо. «Ты сам себя предал», — говорит отец. Поднимаю руку, останавливая их. «Я хочу сказать вам кое-что важное. Я влюблен в другую девушку». В комнате повисает тишина, такая густая, что ее можно резать ножом, как торт. Отец медленно поднимается со своего кресла. «Другую?» В его голосе звучит презрение и гнев. «И кто она?» Есения, она учительница. «Русская?» Уточняет Изабелла с отвращением в голосе. Киваю. Я рассказала о роде ее деятельности для того, чтобы они прониклись и поняли, что если не какая-то там очередная встречная туристка, а порядочная девушка. Но отец и слушать ничего не желает. «Значит так, ты женишься на Лале. Это мой приказ». «Нет, я не могу». «Ты будешь с Лалой!» Отец повышает голос. «Или ты больше не мой сын! Выбирай!» Мать плачет еще сильнее, но не встревает. Она не осмеливается перечить отцу, хотя ей явно меня жаль. Она всегда любила меня больше остальных детей. Но я не знаю, почему так. Отец вот больше любит Белку. Изабелла смотрит на меня с жалостью и осуждением. «Ты с ума сошел, братик! Ты рушишь свою жизнь! Променять Лалу на какую-то потаскуху?» «Замолчи. Не нужно так говорить о ней», — отвечаю со злостью. «Я просто хочу быть с той, кого выбрал сам. Не надо мне навязывать жену. Я никогда не полюблю эту девчонку». «А что скажут люди?» — теряет терпение отец. «Что Горцева не держит своих обещаний? И с нами не стоит иметь дел? Так что ли выходит?» «Я сделал свой выбор, пап». Говорю, глядя ему прямо в глаза. «И не отступлюсь. Свадьбы не будет». В комнате слышится лишь тяжелое дыхание отца и тихие всхлипывания матери. Я знаю, что переступил черту. Нарушил правила. Бросил вызов системе традиций. Но я уже не могу поступить иначе. «Значит так. Я сказал родителям Лалы, что тебя вчера вызвали на работу. Что у вас там случился, какой-то форс-мажор?» — говорит отец. «Сегодня ты поедешь к своей невесте с цветами. Извинишься за срочный отъезд. Они еще несколько дней пробудут в городе, пока не выберут свадебное платье». «Никуда я не поеду», — хмыкаю, складываю руки на груди. «Я тоже упрям, как отец». «Поедешь. Будь благоразумным, сын. Трахай свою учительницу сколько пожелаешь. Но долг перед двумя семьями изволь выполнить. Девчонка уже засватана». «Вы не понимаете. Я не могу жениться. Она не согласна быть моей любовницей». «Какая наглость!» — ахает мама. — «Что она себе возомнила, это русская?» Отец делает шаг ко мне. Лицо искажено яростью. Готовлюсь к удару, но вместо этого он отворачивается и направляется к двери. «Хорошо!» — бросает он через плечо. «Делай, что хочешь, Ислам. Но помни, ты больше не часть этой семьи. Ты больше не Горцев. Ты для меня умер». С этими словами он уходит, хлопнув дверью так, что дрожат стекла. Мать рыдает в голос. Изабелла молча смотрит в окно. Словно я для них обоих тоже исчез. Стою посреди комнаты, чувствую, как внутри меня разрастается пустота. Выбор сделан, мосты сожжены. Теперь только вперед. Тоже ухожу, не сказав ни слова. Мне нечего здесь больше делать. Выхожу на улицу, вдыхаю свежий воздух и впервые за долгое время чувствую себя свободным. Да, эта свобода дорого обошлась, но она того стоит. Впереди неизвестность, но эта неизвестность манит меня куда больше, чем предсказуемая унылая жизнь, уготованная мне отцом. Достаю телефон и набираю номер Есении. Слышу ее голос, такой родной и теплый. И все страхи и сомнения отступают. «Это я», — говорю. «Можешь сейчас общаться? Мне нужно тебе кое-что рассказать».